Глава 6. Праздник и последствия. Добро непременно победит зло. Непременно. Затем поставит его на колени и зверски убьет. Народная мудрость. Выйдя из академии, Олег в сопровождении Франка, также приехавшим верхом, направился домой на улицу Магов, договорившись с друзьями, что они будут ждать его в трактире. Франко был направлен с ним ореолой, дабы Олег не вздумал задерживаться и забыть гитару. Девушка твердо запомнила обещание спеть после суда и была намерена проконтролировать исполнение обещанного. Впрочем, Олег и сам не собирался отказываться от выступления. Приехав домой, он быстро переоделся в любимые джинсы и косуху и, взяв гитару, направился к выходу. Звездочку он оставил в конюшне, здраво рассудив, что если он на радостях переберет вина, то падать с высоты своих двоих будет куда менее болезненно, чем с 4 лошадиных. Настроение было превосходным, и он сожалел только об одном, что вчера поддался глупой панике и уговорил Вериену воплотиться в перстень, и теперь приходилось ждать вечера и восхода луны, чтобы освободить ее. Вампиресса была большая любительница послушать его выступление и наверняка обидится, что была лишена возможности участвовать в празднике. Некоторое время он даже обдумывал возможность разбить рубин прямо сейчас, использовав экстренный вызов, но все же решил этого не делать. Приличных размеров драгоценный камень стоил весьма недешево, и разбрасываться такими суммами просто так Олег не считал возможным. Уж лучше он потом устроит специальный концерт лично для Вериены, нашел он компромиссный вариант. Приняв такое решение, он повернул перстень на пальце, чтобы рубин смотрел внутрь ладони и был прикрыт от солнечных лучей, и вышел за дверь. «Я готов», – весело объявил он ожидающему его на улице Франко. Обозрев его, тот только покачал головой. Сам ириниец питал неизбывное пристрастие к роскоши и, даже идя пьянствовать, никогда не надевал меньше дюжины драгоценных побрякушек. Статус и возможности мага позволяли ему не опасаться воров и грабителей, а толстый кошелек отца – закупать все более и более роскошные наряды. Сейчас же, одетый по случаю суда в наиболее дорогие из своих одежд, верхом на коне и украшенный немыслимой кучей драгоценностей, он и вовсе напоминал новогоднюю елку. Олег, одетый в простенький наряд охотника на нечисть, пеший, с мечом духа на поясе, напоминал телохранителя. Подобное очень раздражало Франка, воспринимавшего такое отношение к своему другу едва ли не как оскорбление. Он постоянно намекал Олегу на необходимость одеваться и вести себя как подобает высокорожденному имперскому князю. На что Олег неизменно отшучивался, заявляя, что ведет себя истинно по-княжески, то есть поступает и одевается так, как хочет. На этот раз Франко, видимо, решил, что приятеля не переделать, ограничился неодобрительным взглядом, после чего поинтересовался, почему Олег пеший. Сочтя причину отсутствия звездочки вполне уважительной и достойной, он предложил Олегу расположиться на крупе его коня. Немного подумав, Олег отверг это великодушное предложение, после чего Франко не оставалось ничего другого, кроме как спешиться самому и, ведя коня в поводу, составить компанию в пешей прогулке. Результатом этого явилось то, что в трактир они явились с небольшим опозданием против назначенного срока. Так что, когда они ввалились в двери, вся компания уже сидела на обычном месте, потягивая кровь пурпурного дракона, лучшее из имеющихся в ассортименте вин. На столе стояла обильная еда, чем голодный с утра Олег и поспешил воспользоваться.